Глава 36. Разговоры на этом закончились. Уитхэм углубился в работу, благо заядлому трудоголику всегда есть чем заняться. Крис не звонил. Я отсела в зону отдыха, обработала губу и занялась чтением добытых документов. Банально пыталась отвлечься, и мне даже удалось. «Что-то полезное?» От Уитхэма не укрылось мое возбуждение. «Да, очень». Я облизала пересохшие от волнения губы и поморщилась. Эпиловая мазь, горькая на вкус. «Значит, оно того стоило?» Темный взгляд командующего наполнился ожиданием. «Не знаю. Сначала надо провести задержание». Я силой провела большим пальцем по подбородку под нижней губой. Хотелось бы стереть тот эпизод из жизни или хотя бы из памяти, но это вряд ли удастся. Тем более предстояло поведать о нем Крису. Чувство вины одолевало такое жгучее, обволакивающее, что не удавалось успокоиться. Я ведь сама напирала на верность в отношениях. И сама же создала скандальную ситуацию. Фокс ведь не станет молчать. Крис узнает. Что он тогда решит? Захочет прервать отношения? Снова вздумает наказать? Или на этот раз сдержится? Я боялась его реакции, потому не знала, как поступить, пусть и понимала, что промедление может снова обернуться катастрофой. Но жизнь решила подтолкнуть меня к решению. Зазвонил личный телефон. На этот раз меня набрал Майкл. «Слушаю», — отозвалась я, вновь взглянув в зеркало. 15 минут эпиловой маски лишь слегка убрали опухоль. «Китти пришла с Каилом», — опустив приветствие, сообщил он. «Признаться, я боялась услышать, что на него наехал Крис. И...» Джейсону это не понравилось. Каил вроде... В общем, назревает ссора и, похоже, драка. «Боже, ну вот за что?» Я устало прикрыла глаза. «Сейчас буду». Завершив вызов, я стерла мазь салфеткой, вновь оценила свою расстроенную мордашку в зеркале и вернула вещи в сумку. «Что-то случилось?» «Из-за Кити случится драка». «Пойдешь туда?» Уитхэм чуть прикрыл крышку ноутбука, присматриваясь ко мне. «Так сразу и не принять за укус». «Спасибо за поддержку», — кисло улыбнулась я. «Подумайте по поводу разбитого носа Фокса». «Натали, тут надо думать о том, как тебя обезопасить», — сощурил он карие глаза, поджав губы. «Я над этим работаю», — подхватив документы, продемонстрировала их Уитхэму. «Остался последний рывок в моем расследовании. Потом надо будет что-то решать». Попрощавшись с командующим, я покинула кабинет и спешно направилась в сторону лифтов. А там написала Крису короткое сообщение. «Нам нужно поговорить, иду в академию». «Скоро буду». Почти сразу пришел его такой же короткий ответ. Вдоль позвоночника пробежал холодок. Может, стоило его как-то подготовить? Только что написать? Нет, лучше объяснить с глазу на глаз, но в академии, где полно людей. Там мы оба будем вести себя сдержанно. Однако сформировавшийся план действий не убавлял нервозности, как и чувство вины. Оно усиливалось. Перед глазами больше не было отвлекающего фактора в виде важных документов, и воспоминания о случившемся бомбардировали разум. А на улице, наоборот, царил спокойный вечер. С неба медленно опускались снежинки. Свет фонарей выхватывал их из тьмы, наполняя тонкие грани сиянием. Из здания Академии доносилась музыка. Студенты стекались на торжественный вечер. Царила атмосфера праздника в контраст мрачному ожиданию беды в моей душе. Но я очень старалась вести себя как обычно. Прошлого не изменить, я могла лишь достойно столкнуться с последствиями своих решений. «Натали?» — осторожно обратилась ко мне Лилит. «Я с тобой не разговариваю». Оборвала ее рассерженно, и она снова затихла. Войдя в здание, я поменяла обувь, оставила верхнюю одежду в гардеробе и направилась в сторону актового зала. А потом и почти побежала, когда ощутила усиливающуюся энергию Джейсона и Каила. Мне удалось успеть к середине представления. Парни сцепились. Майкл с остальными жнецами пытался их угомонить. Вокруг них носилась Китти в ультракоротком черном платье и ругалась. Я церемониться не стала. Растолкала группу поддержки, а потом отбросила обоих драчунов в разные стороны. Они рухнули на пол и замерли, заметив фурию в моем лице. Сегодня я злая и очень расстроенная. «Что происходит?» — потребовала я ответа. «Он же пудрит Китти мозг!» — рыкнул Джейсон, подскакивая на ноги. Тайный алхимик значительно окреп за годы в Академии и выглядел достойным противником здоровяка Каила. А вот смокинги обоих слегка помялись после столкновения, как и прически. Да и девушка Джейса не выглядела довольной представшей сценой, впрочем, как и Китти. «Это тебя не касается!» Она выскочила перед ним, судорожно сжимая кулаки. «Если мы не встречаемся, то мне должно быть все равно?» — взъярился он. «Так, с разборками вон из зала!» — потребовала я, пригрозив побледневшему Каилу кулаком. Вокруг и так уже собралась толпа зевак, да и спешили преподаватели, готовые влепить выговор. Впрочем, это я могу сделать и сама. «Натали!» — попытался возразить Каил. «Оба вон из зала! Вернетесь, когда поговорите!» Я указала им на выход. Парни решили не спорить. Каил поднялся с пола и вместе с Джейсом двинулся прочь. А я направилась к сестре. Она тоже заметно сникла. «Вот чего ты во все влезаешь?» — буркнула она. — Я бы их успокоила. — Ты их столкнула. Я щелкнула ее по лбу. — Почему у меня такая бедовая сестра? — Не всем же быть такими безупречными. — фыркнула она, отталкивая мою руку. — Я не думала, что так выйдет. — А стоило подумать. Джейс тебя любил. Может, он и сейчас вряд ли равнодушен. Надув губы, она отвела взгляд. — Пойду к ним. Проворчала она и отправилась следом за парнями. Я замерла, глядя ей вслед. Стоит ли идти с ней? «Она не маленькая», — напомнила Лилит. «Да, сама заварила кашу, пусть сама и расхлебывает, но я все равно с тобой не разговариваю». «Натали, все в порядке?» Ко мне подошел Майкл. В черном смокинге, с отведенными назад волосами, он выглядел потрясающе. Взрослым, сильным. Совсем не тем парнем, который чуть больше 3 лет назад защитил меня от демона. Мы так изменились за это время, но кое-что постоянно. Он по-прежнему неравнодушен к моим бедам. «Нет», — призналась честно, отведя от лица пряди волос. Творческий беспорядок на голове постепенно превращался в настоящий. «Что случилось?» Он приблизился, приглядываясь к моей губе. «Кто тебя ударил?» На удар мое ранение походило с натяжкой, хотя бы из-за отсутствия синяка. «Фокс», — выдохнула я, ощутив, как нутро обожгло чувство вины. Даже Майклу признаться было тяжело, не представляю, как расскажу Крису, какие подберу слова. «Прости, я плохая невеста?» — думаю, он в курсе. «Вот ублюдок!» Карие глаза Майкла вспыхнули белым светом его энергии, ладони угрожающе сжались в кулаки. «И ты снова ничего не сделаешь? Давно пора прекратить работу с ним». Ощутив слабую вспышку энергии Криса, я обернулась. Он ожидал меня в дверях, как и все сегодня в смокинге. Только волосы растрепались, будто он много раз запускал в них пальцы. Привлекательный, знакомый, но я снова ощущала это. Он будто был чужим. «Я пойду», — шепнула, не глядя на Майкла. Но он удержал меня за запястье. «В прошлый раз ты сбежала в Нью-Йорк». «На этот раз не сбегу». Я потянула на себя руку, и Майкл был вынужден отпустить. В глубине души я понимала, что он будет рядом. Может, это и хорошо. На негнущихся ногах я двинулась к Крису. Наши взгляды столкнулись, и я увязла в ледяной пустыне, пока шла к нему навстречу. Стоило приблизиться, как его ладонь стиснула мою. Он потянул меня прочь из зала, а потом дальше по коридору. Я остановила его только, когда мы подошли к лестнице. «Боишься?» Крис обернулся и в один шаг приблизился. Дыхание перехватило, когда его пальцы сомкнулись на моем подбородке, а препарирующий взгляд вонзился в рану на моей губе. «Он знает». «Пожалуйста, дай мне спокойно объяснить». Голос дрожал. От волнения, от страха. Крис прав, в этот момент я боялась его, боялась того, что он может сделать. И боялась, что снова ему позволю. потому что утопаю в трясине чувства вины, которое лишь усиливается под действием замораживающего взгляда жениха. «Объясняй», — нарочито спокойно разрешил он, с нажимом проведя большим пальцем по моему подбородку, отчего рана вспыхнула болью. «Я подозревала Фокса после того эпизода с Архонтом. Мы с Лилит подозревали. Ты же знаешь, я копала под него». Напомнила я, на что он коротко кивнул. «Сейчас мне даже кажется, он специально подвел меня к этим подозрениям. Я старалась избегать обращения к нему, запросила документы через Уитхэма. Но Фокс же наблюдает за расследованием. Он меня опередил и потребовал за документы поцелуй». Горло сжало. Произнести это оказалось намного сложнее, чем я думала. «И ты согласилась?» Тем же спокойным тоном уточнил он. «Я хотела его спровоцировать, вывести из себя, понять, Шакс ли он. Но не учла, насколько сильно Лилит хочет с ним встретиться. Она же любила его. Похоже, и сейчас любит, несмотря на то, что он сделал». Взгляд Криса изменился, кадык нервно дернулся, зрачки расширились в легком изумлении. «В итоге я сама потеряла контроль над ситуацией. Он поцеловал меня. Активировал защиту в кабинете и специально укусил. Я пойму, если ты решишь разорвать отношения». Нет, эти слова дались еще сложнее. Но я просто не представляла, что делать дальше, и так хрупкое доверие подорвано. Я сама все разрушила и не знала, как восстановить. «Расстаться? Этого ты хочешь?» Его ладони переместились к моим плечам. «Нет, конечно же нет, но я не знаю, что сделать». «Зато знаешь, что я не могу без тебя», — мрачно хмыкнул он. «У меня ощущение, что теперь я готов простить тебе что угодно, лишь бы ты в итоге возвращалась в мою постель». «Не говори так», — пролепетала ошарашенно. Я будто замерла перед обрывом, растерянная, сбитая с толка. «А что ты хочешь услышать?» Контроль ему изменял. Голос наполнился нотками металла. «Я долго пытался понять, чего тебе не хватает. Старался. Делал все, как нравится тебе. А теперь осознаю, что тебе просто нужно разнообразие, которое я при всем желании не могу обеспечить». Пропасть разверзлась передо мной мглой разрушающего осознания. В ушах зашумело, дыхание сбилось. Он мне не верит. Никогда не верил. И самое ужасное, я не в состоянии ничего доказать, как-то его переубедить. Он всегда будет сомневаться в моей верности. «И что, будешь закрывать глаза на измены?» Горько усмехнулась я. «И ждешь от меня того же?» «Нет», — рассерженно отрезал он, резко встряхнув меня за плечи. «Ты прекратишь любое общение с Фоксом и с Коннором». Воспрявшая была надежда рассеялась. Сердце вздрогнуло, как от удара, и застыло, медленно осыпаясь осколками. На плечи навалилась монолитная усталость. Я вымоталась, морально и физически, и сейчас душой медленно овладевала безэмоциональное опустошение. «Я никогда не спала с Фоксом и с Майклом тоже. У меня никого не было после Джошуа. Только ты!» Я сделала шаг назад, выскальзывая из его хватки. Помертвевшие пальцы вцепились в кольцо и сорвали его, царапая кожу ногтями. «Я в нас ошиблась. Сам подумай, зачем нам свободные отношения?» Глаза Криса расширились, когда я вложила в его ладонь кольцо. «Натали!» Он попытался удержать меня за руку, но я отпрянула, развернулась и спешным шагом двинулась в сторону актового зала. Там можно спрятаться. «Подожди!» «Хватит, Крис! Ничего не получается!» Я ускорилась и стремительно влетела в помещение. Свет в этот момент погас, будто мир за мгновение лишился красок. «Натали!» Крис нагнал меня, обхватил талию рукой, не давая мне сдвинуться с места. «Не смей убегать!» Требовательный шепот коснулся уха. «Начинаем!» Свет прожектора выхватил фигуру мистера Тейлора на сцене. «Отпусти ее!» Возле нас возник Майкл. Он сжал плечо Криса ладонью. «Не лезь!» Тот рассерженно оттолкнул его руку. «Хватит, пожалуйста», — попросила я, ощущая, как в глазах закипают слезы. «На нас смотрят». Стоящие ближе к выходу студенты отвлекались от торжественной речи и оборачивались к нам. «Тогда выйдем», — предложил Крис. «Ну?» «Еще раз повторяю. Отпусти ее», — с угрозой в голосе произнес Майкл, подступая к нам. «Что вы тут устроили?» — к нашей компании присоединился Джаред. «Выйдите». «Нет, я останусь на вечере», — дернулась в хватке Криса, а потом прикрыла глаза и оттолкнула его легким щитом. Перед ним тут же выступил Майкл, не подпуская его ко мне. «Пожалуйста, не устраивайте сцен», — взмолилась, повиснув на руке друга и с мольбой глядя на Криса. Коротко вздохнув, он сделал шаг назад. Стало чуточку спокойнее. «Простите», — бросила я Джареду и побрела в сторону фуршета. «В пунше должен быть алкоголь, он мне необходим». «Надо было все валить на меня», — грустно посетовала Лилит. «Он мне все равно не верит. Какая разница?» «Прости, Натали». Но я не ответила. Молча дошла до стола с закусками и налила себе в чашку пунш. Безалкогольный. Черт, сегодня явно не мой день. Вечер проходил безрадостно. Я отжала у старшекурсников бутылку виски, которую тихо цедила прямо из чашки для пунша, ощущая на себе выжидающий взгляд Криса. Он не уйдет, это очевидно. А я не в состоянии что-то обсуждать или решать. На душе было горько и пусто. Мы загнали себя в угол. Как можно строить отношения без доверия? У нас и раньше были с ним проблемы, но чудилось, нам удается его выстроить. Но все это оказалось фантомом, просто мечтой наивной девчонки. Я шла за любовью, только ее далеко недостаточно, чтобы построить стабильные отношения. Не в нашем с Крисом случае. Малейшие сложности вскрываются неровные швы наших проблем. Возможность сбежать появилась только через 2 часа. Криса отвлек разговором командующий Смит, и я сразу устремилась прочь из зала. Закрылась барьером и рванула на выход, не заботясь о запрете на мерцание в помещениях. Долетела до гардероба, схватила свои вещи и бросилась к лестничной площадке. Скрылась в тот момент, когда послышались звуки торопливых шагов. Но я не рискнула выглядывать наружу. Стараясь ступать бесшумно, поднялась на 3-й этаж. Коридор почти не освещался. Я дошла до его конца и сложила вещи на подоконнике. На улице появился Крис. Он поднес телефон к уху, и из сумки раздался сигнал вызова. И так туманный после виски взгляд рассеялся рябью слез. Не знаю, сколько я тут простояла. Мне ничего не хотелось. Ни плакать, ни куда-то идти, ни с кем-то разговаривать. В мрачное течение мыслей ворвались звуки шагов иззади. Напрягшись, я обернулась, но выдохнула с облегчением, узнав силуэт фигуры Майкла. Он ничего не говорил. Просто подошел и обнял меня. Я уткнулась лицом в его грудь и прикрыла глаза. Вновь ожил мой телефон, заставив меня вздрогнуть. «Вы расстались?» Майкл стиснул мою ладонь, проверяя отсутствие кольца. «Не знаю». «У нас никогда не получалось поставить точку. Сегодня плохо. Завтра будет еще хуже. Сомнения усилятся. Я ведь сама виновата в том, что произошло. А Крис? Может, он сказал это со зла, не подумав, высказал свои страхи. Он так боится меня потерять, что готов даже допустить измену, наступить на горло гордости. Любовь, зависимая и больная. Именно поэтому от нее сложно отказаться. Почти невозможно, но кажется, что необходимо, чтобы, наконец, освободиться и идти дальше». «Так определись!» Вдруг зло и отчаянно потребовал Майкл, вводя меня в окончательный ступор. «Пора разорвать этот порочный круг. Сколько можно себя мучить?» Он оттеснил меня к окну, подсадил на него, приблизившись вплотную. Порывистый выдох опалил лицо, принося легкий аромат алкоголя. «Я ведь могу сделать выбор за тебя, и ты больше к нему не вернешься». Его ладони легли на мои колени, скользнули выше, задирая юбку. «Совесть не позволит». «Майк!» В голове шумело от шока и виски. Я дышала через раз, пытаясь осознать происходящее. Ведь оно расходилось со всеми моими представлениями о друге. «Просто скажи, что действительно этого хочешь». Пылко выдохнул он, почти касаясь моих губ своими. «Он ведь прав. Я могу перечеркнуть все за один миг, дать слабину сейчас, совершить то, после чего не будет возврата». «Я не могу. Нельзя, Майк». «Это неправильно. И не только по отношению к Крису, но и к самому Майклу. Мы можем переспать на эмоциях, но с последствиями придется столкнуться на трезвую голову. Он ведь не свободен. Анне мне не нравится, но она хорошая девушка. Она не заслужила такого отношения, как и Крис». «Нельзя». Его губы коснулись моих в коротком поцелуе, а потом еще и еще, доказывая, развеивая доводы рассудка. Зажмурившись, я отвернулась, и Майкл прижался губами к моему виску, сильнее стиснув мои бедра руками. «Как же я хочу тебя», — признался он. Алкоголь размывал выстроенные нами барьеры, но мы еще пытались соображать. «Прости, Майк», — прошептала, зажмурившись до вспышек перед глазами. «Я не хотела делать ему больно. Беда в том, что иначе я сделаю больно всем, в том числе и себе. Нельзя бросаться в омут отношений, толком не прекратив старые, особенно не будучи уверенной, что они на самом деле прервутся. Завтра я успокоюсь и снова столкнусь с тем, что меня останавливало и раньше. Я люблю Криса». Слова прозвучали лишь в мыслях, но Майкл их будто услышал. Он резко отстранился, словно запрещая себе ко мне прикасаться. «Одевайся. Я провожу тебя, Китти». «Я могу дойти сама», — возразила, соскочив с подоконника. Но меня зашатало на каблуках, кажется, перебрала. «Я провожу», — усмехнулся он, поддержав меня за руку. «Прости», — вновь извинилась я. «Сегодня праздник, и там, наверное, ждет Анни». «Она видела сцену с Эшфордом. Знает, что у тебя проблема», — сухо сообщил он. «Многие ведь видели. Ко всему прочему, пойдет новая волна слухов. Впрочем, и об этом я подумаю позже, когда из крови испарится алкоголь». Мы покинули Академию в молчании. Снегопад усилился, украсив крыши зданий пушистыми шапками и припорошив дорожки. Разговор шел на отвлеченные темы, но вяло. Кажется, каждый размышлял о своем. Вскоре мы достигли административного здания и поднялись на третий этаж. Стоило подойти к порталу, как дверь из коридора распахнулась, являя Криса. «Натали, стой!» — потребовал он, зло сверкнув глазами. Я испуганно сжалась, не зная, как поступить. Одежда на Майкле сменилась броней. Он выступил передо мной, закрывая меня от взгляда Криса, и открыл портал. «Иди!» — шепнул он, подтолкнув меня под талию в прихожую квартиры Китти. «Но...» «Иди!» — повторил он, двинувшись навстречу Крису, и преградил ему путь. «Завтра поговорите», — произнес он твердо в ответ на его раздраженный взгляд. Мельком посмотрев на них, я нырнула в портал. Дверь закрылась, отсекая меня от мужчин, но не от проблем. Забывшись, я устало растерла глаза и окончательно размазала остатки макияжа. «Черт!» Отбросив вещи, я побрела в сторону кухни. В холодильнике была бутылка текилы, но я решила сегодня больше не пить, лишь взяла сироп и выбрала в морозилке мороженое. И как раз расположилась с этой сладкой бомбой на диване, периодически смахивая слезы с глаз, когда проявилась энергия портала. Послышался странный грохот, будто кого-то шарахнуло о стену. Потом в поле зрения появилась и сама Китти в страстных объятиях Джейса. Я ожидаемо подавилась и на этом прекратила лобзание сестры с относительным бывшим. «Натали?» Возмутилась она, но, приглядевшись ко мне, уточнила. «Что с тобой?» «Рассталась с женихом». Я продемонстрировала ей, а заодно и сконфуженному другу, опустевшую ладонь. «О!» Только и пробормотала она, взглянув на Джейсона. Тот понял все без слов, быстро попрощался и вскоре скрылся в портале. Китти направилась ко мне, на ходу сбрасывая обувь с ног. Присела возле меня и забрала ведерко, чтобы тоже передаться сладким думам. «Ничего не говори», — проворчала она, когда набила рот. «Ты и сама знаешь», — хмыкнула я, забирая у нее ведерко. «И вообще, я плохой советчик в плане личной жизни. Сама пляшу на одних и тех же граблях. Ну, мы же сестры. Она подтолкнула меня плечом, криво улыбнувшись. Я толкнула ее в ответ и забросила в рот новую порцию мороженого. Надеюсь, Крис с Майклом не подрались. Наутро я проснулась расстроенной и с головной болью. С последним помогли поправить дело кофе и эпил, а вот первое обещало стать обыденностью на ближайшие недели. После душа я облачилась в выделенное заботливой сестренкой платье и отправилась в квартиру Криса. Если на этот раз решила точно расставаться, то не стоит тянуть и лучше сразу забрать вещи. Иначе снова буду метаться. И ни к чему хорошему это не приведет. Точнее, вновь можно помириться, насладиться спокойными деньгами, а потом возникнет очередной повод для ссоры. Достаточно искры, легкого намека, чтобы все понеслось по наклонной. В отношениях без доверия большего и не нужно. В квартире царила тишина. Я специально выбрала время, когда Крис должен быть на планерке по работе. Последней планерке перед коротким отпуском. После нее мы бы рванули в отель, кататься на лыжах, но не сложилось. Я обвела грустным взглядом квартиру. Тут ничего не изменилось с момента моего ухода в штаб-квартиру. На столе даже до сих пор лежала косметичка, которую я забыла убрать на место. Кровать была разобрана. Похоже, Крис приходил поспать и сразу ушел, не став завтракать. «Натали», — позвала Лилит, но я снова не ответила. Не хотела ничего обсуждать. Вообще ничего не хотела. Просто свернуться где-нибудь в темном уголке и просидеть в нем достаточно долго для того, чтобы мысли успокоились и в душу вернулся мир. Но вряд ли он выйдет. Отпуск накрылся, а в одиночестве не получится по-настоящему отдохнуть. Хотя отдых мне необходим. Последние недели приходилось выкладываться на износ, чтобы успевать и по работе, и по учебе, и в личной жизни. Может, дело не в Крисе, и даже не в Фоксе. Может, я просто от всего устала? Распахнув шкаф, я оценила взглядом набитые одеждой полки. Прикинула размеры моих чемоданов и еще больше взгрустнула. Тут подошло бы что-то крупнее, например, грузовик. Но нужно с чего-то начинать. Притащив из кладовки свой чемодан, я принялась выкладывать в него стопки одежды. Когда со стороны прихожей проявилась энергия портала. Крис широкими шагами вошел в комнату. С бешенством в голубых глазах и следами недосыпа под ними. Судя по форме, он рванул сюда прямо из штаб-квартиры. Скулу украшал синяк. Похоже, они с Майклом все же обменялись ударами. Или он навестил Фокса. Как бы то ни было, Крис пребывал в ярости. Мне стало, мягко говоря, не по себе. «Сразу собираешь вещи?» Он подступил ко мне поближе, нависая с высоты своего роста. Я подскочила с пола и отступила от него, как раз в тот момент, когда он схватил мой чемодан и отправил его в полет через комнату. Тот с грохотом ударился о стену возле окна, раскидывая в стороны содержимое. «Успокойся!» — потребовала я, рассерженная обращением в беспорядок результатов моих трудов по укладыванию вещей. «Ты сам говорил, что не хочешь расставаться с врагами». «Я вообще не хочу расставаться», — заявил он сердито. «Я тебя не отпущу, Натали!» Уверенная усмешка мелькнула на его губах, пробежалась дрожью вдоль позвоночника. Что он задумал? «Лучше не проверять. Беги!» — хмыкнула Лилит. Рука Криса скользнула в карман пиджака, я на автомате закрылась щитом. Вот только он тут же рассеялся. Связь с резервом исчезла. Но, оглядевшись, я не обнаружила ламп ЭМП. Видимо, спрятал. «Что ты творишь?» Голос дрогнул от волнения, когда он двинулся ко мне. Взглянув в сторону кухонного уголка, где оставила сумку, я решила последовать совету Лилит. Побежала. Там должны быть ключи от квартиры. Не в окно же бросаться. Вся изрежусь. Крис бросился ко мне наперерез. Я кое-как избежала попытки захвата, схватила сумку, пронеслась мимо барной стойки, забегая за нее. Крис замер по другую сторону. «Прекрати!» — попросила я, пребывая в некотором шоке и немного в панике. — Ты меня пугаешь. — Я еще не начинал. Зловеще усмехнулся он, опустив голову, отчего тени набежали на его лицо. — Вот же! Вытянув ключи из сумки, я закинула ее на плечо и бросилась между барной стойкой и столом для приготовления. Крис ожидаемо рванул мне навстречу. Опёршись руками на столешнице, я выбросила ноги вперед. Ступни налетели на его грудь. Крис рухнул на пол. Попытка перескочить через него провалилась. Он успел перехватить меня за щиколотку. Я прилетела на пол рядом с ним, кое-как отпиналась, вновь вскочила, потеряв при этом сумку, и добралась до прихожей. Ключ провернулся в замочной скважине лишь раз, прежде чем Крис налетел на меня со спины. А дальше меня закинули на плечо и понесли обратно. Я ругалась, пыталась вырваться, била его руками, даже укусила. Он следовал к своей цели молча. Внес меня в комнату и бросил на кровать. Я попыталась было вскочить, но Крис тут же навалился сверху, вжимая меня своим телом в матрац. На запястьях сомкнулся металл блокираторов. И следом энергия Криса открылась. Теперь он легко меня переборол. Перевернул на спину, завел мне руки за головой и пристегнул их заранее подготовленными наручниками к спинке кровати. И только тогда, тяжело дыша, скатился с меня и прилег рядом. «Сволочь!» Я спинка столкнула его с кровати. Попытка разорвать цепь наручников провалилась, лишь содрала кожу на запястьях. Приглядевшись к ним, я отметила аж тройное плетение цепи. «Будешь пинаться, привяжу и ноги», — пригрозил Крис, поднимаясь с пола. «А ну, развяжи меня!» Рыкнула я, активно задергав руками, но тут же остановилась, начиная осознавать, в каком положении нахожусь. «Мне страшно, Крис!» Его взгляд изменился. Холод покинул голубые глаза. «Не бойся». Он присел возле меня. Его пальцы нежно погладили меня по скуле. «Я не сделаю тебе больно. А если и сделаю, то тебе понравится». Ухмыльнулся он и снова слетел с кровати спинка. Но не сдержалась. «Гад!» Я перевернулась, рванула наручники на себя в намерении сломать прутья кровати. Но Крис снова навалился сверху. Перевернул меня обратно и воплотил угрозу в жизнь. Вытянул из-за изножья кровати алые шелковые ленты, которые обычно использовались для других целей, и обвязал ими мои щиколотки. Я оказалась обездвижена. «Что ты собрался делать?» «Не может же он на полном серьезе меня тут удерживать?» «Я буду задавать вопросы». Он сбросил с плеч пиджак. «А ты отвечать». И в одно слитное движение избавился от футболки. Паникующий взгляд пробежался по пурпурным синякам на его ребрах, скользнул к алому следу укуса на плече и поднялся к полным предвкушения голубым глазам. «Натали, я могу тебя заменить», — робко предложила Лилит. «Издеваешься?»